«Иди поработай!» — приказал рыжий. «Чё, не получается?» Он сочувственно почмокал губами. «Не, начальник, не по моей части!» «Молчит!» «Молчит, сука!» «Сейчас заорёт!» Чернявый раскурил сигарету и ткнул тлеющий огарок в восковую мертвенную щеку. Сашка молчал. Чернявый палил спички на ее груди и животе. Мозг взрывался болью и долго пульсировал алыми волнами. Она молчала.